«Частная жизнь Александра Пушкина» или «Именительный падеж в творчестве Лермонтова». Это случилось очень давно. Тогда я был молод, кудряв, легкомыслен и удачлив, и девочки, которым нынче за 50, кокетничали со мной напропалую. Однако история, о которой я хочу рассказать, не имеет отношения ни к девочкам, ни к первой любви. Наверное, как все в этом прекрасном возрасте, я совершал ошибки, и ошибок было много, но лишь теперь осмеливаюсь в них признаться, ибо пролетели годы, и наступило время исповедей. Все встало на свои места, амбиция уже не та, с репутацией все утряслось. Теперь все обо мне самого хорошего мнения, да и о карьере, как говорится, поздно уже беспокоиться. Короче, как любил повторять один древний мудрец, все меня обожают, а с теми, которым я отвратителен, знакомств не поддерживаю. Теперь, наконец, пришло время вспомнить себя самого, оценить, покрыться холодным потом и воскликнуть: «Да я ли это был? Я ли совершал все это?» Когда я появился впервые в той сельской школе, все ахнули. На груди моей сверкал только что возникший в природе университетский значок. Школа была маленькая, неказистая, в бывшей монастырской трапезной. Место было глухое, отделенное от крупных поселков. Время было трудное. Года 4, как закончилась война. Дипломированных учителей не хватало. Лишь у двоих были дипломы пединститутов, да и то периферийных, да и то заочных. И вот в эту школу, в такую-то школу, приехал человек, окончивший столичный университет. Филолог. Впрочем, необходимо знать кое-что еще, прежде чем говорить о главном. Когда я вернулся с фронта и поступил в университет, меня приняли без экзаменов. Тихое восхищенное «Ура!» сопровождало меня по университетским коридорам. Улыбки и комплименты обволакивали меня и убаюкивали. Стоило мне, например, заявить, что Гоголь — великий русский писатель, как тотчас раздавались аплодисменты в мою честь. В воздухе висело устойчивое мнение, что если молодой человек воевал, значит, он почти уже филолог. На лекции я ходил редко. Все было как-то некогда. Меня не наказывали. На всех торжественных вечерах я выступал с воспоминаниями о том, как мы воевали, и это шло в зачет. И главная беда заключалась не в том, что люди, преисполненные радости победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому представителю победившей армии, а в том, что все это я принял на свой личный счет. А как принял, так оно и пошло. Кое-как доучился, кое-как написал дипломную работу, что-то там такое насчет Маяковского, на 40 страниц натянул, отделался общими фразами. Передавая работу своему руководителю, имел наглость пошутить: «Боюсь, что со знаками препинания у меня не все в порядке». Говоря о моей работе, он сказал, что работа превосходная, только со знаками препинания не все в порядке. Я понял, что он ее не читал. Меня хвалили, поздравляли, что вот, мол, несмотря на бывшее ранение, все же написал, поработал, использовал множество литературы. Библиографический список я катал из энциклопедии. Наконец, с дипломом филолога в кармане и с университетским значком на груди, полный, как это говорится, всяческих радужных надежд, выехал я в небольшой областной город. И оказалось на мою беду, что в этой области я первый человек с университетским образованием. На меня смотрели с интересом и даже с благоговением. Вот какой человек приехал в область. Он был молод, кудряв, по тем временам хорошо одет. Он был не то чтобы красив, но симпатичен. И два больших, счастливых столичных крыла виднелись за его спиной. Заведующий облано пригласил своего зама, и они вместе принялись обсуждать судьбу замечательного гостя. Гость предполагал, что ему поручат, по меньшей мере, заведование кафедрой в маленьком пединституте этого захудалого городка. Но об этом не было ни слова. Он ждал, что ему предложат быть хотя бы директором самой показательной школы города, но и этого не произошло. Вместо всего этого заведующий Облано сказал, что самое замечательное, если уважаемый филолог отправится в далекую сельскую школу и поработает там учителем, неся свет в массы и приобщая местных учителей к большой университетской науке.